эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, друзья. Извините, тут какая-то техническая неполадка произошла, поэтому мы начинаем заново. Сегодня у нас будет немножко необычный семинар, точнее вебинар. Мы ушли от традиционного формата со слайдами, но зато у нас есть прекрасная возможность оказаться не где-нибудь, а в самой настоящей гончарной мастерской. И гость сегодняшнего эфира Илья Калашников. Здравствуй, Илья. Здравствуйте. Ну, давай я вкратце расскажу о тебе. Познакомились мы примерно лет 10 назад. Нас тогда очень сильно заботил вопрос развития детей, образования. И как раз мы были тогда на авторской методике, изучали ее. Это раннего развития чтения и прочее-прочее. Потом у нас были совместные семинары у Курбатова Андрея Всеволодовича. Тоже очень интересный человек. Как-нибудь, я думаю, мы тоже пригласим его в эфир, но немножко в другое образовательное направление. Вот. А на тот момент... Там Илья, это был достаточно так молодой человек, ну, в принципе, и сейчас юн относительно, с горящими глазами. У тебя были идеи, даже разработанная программа информационных прививок. Ты занимался инновационными технологиями, в Сколково даже был замечен. Потом целая история с вебинарами. Ты сам вел, и даже не вебинары, а этот, видеоблогинг. Правильно? Ты был видеоблогером. Да, да, и сейчас да. Еще продолжаешь. Учил людей этому. Вот, то есть была очень насыщенная, ну, такая яркая... Основное, я делал водородный топливный элемент, вот, принимал участие в Йомобиле. Вот, а вообще у меня математическое образование, то есть я математик, как программист, аналитик, инженер. Вот так. Отлично. И теперь вдруг гончар. Вот это вдруг, как оно произошло? Ну, я тут вот позавчера смотрел лекцию Леонида Архангельского, он кузнец. Он проектировал наши космические станции, и в 88 году он вдруг стал кузнецом. Ну, примерно такая же история. То есть от космических кораблей, конечно, я до них не дошел, но, тем не менее, стал гончаром. Не знаю, это прорастала мысль у меня с детства. Я вылепил маленькую кружечку, ну, вот, наверное, вот примерно такую по масштабу. Вот, я вылепил, и это, ее обожгли. Вот что самое главное, ее обожгли. То есть это был не пластилин, который, ну, вылепил, поставил на полку, ну и что толку. А тут главное — практическая польза. То есть я понял, что вот за этим точно практическая польза. И это была моя любимая игрушка. Я с ней играл, всем показывал, из нее пил чай. Это было мне, наверное, 3-4 года. Это был детский сад. И в детском саду была печь муфельная маленькая. То есть ее обожгли. И вот эта мысль, она лет 30 во мне сидела, 20 с копейками, и все хотел я заняться глиной. И тут вдруг подвернулась такая возможность, ну просто, как сказать, ситуация, в это, ну как у Леонида Архангельского, там 88-й год, видимо, кооперативы уже, Советский Союз начал немножко пошатываться. Вот. А тут у нас ситуация была, что инвестор входил долго в водородный топливный элемент, проволочки были юридические, там какой-то закон, который не позволял быстро государству войти и запрещал размытие доли. Пока юристы это улаживали, там больше полугода, я думаю, ну пойду поучусь, полеплю. И не прогадал. И тут засосал и затянул, и я увидел. А к этому моменту уже у меня какие-то такие традиционные позывы начались. Ну то есть зов к традиции, что в традиции мудрость. Я-то читал, наверное, с детского сада, что традиция — это какой-то лубок такой. Лапти там, знаешь, это корзинки. Вот. А оказывается, это интересный образ жизни. Оказывается, это мощнейшая система воспитания самого себя и жизни. Вот мы же с тобой с воспитания, с образования начали. Так это мощнейшая система самовоспитания. Что такое русский пляс, например? Так это боевое искусство. Это не просто поплясали, да, там, как шутят сейчас женщины на гироскутерах, вышли под платьями. И, ансамбль берется на гироскутерах, да? Да. А тут это боевое искусство, и оно вплетено в жизнь. То есть ты и в данном случае, если глину брать, ты лепишь, и это активная медитация. Если Индия нас учит, ходи на гору, сделай ом, И останови мысль. Так мы это делаем на рыбалке, на, я не знаю, на резьбе по дереву, где угодно, только у нас все практически продукт. То есть мы помедитируем за гончарным кругом. Созидаем. Да, и у нас практически горшок, как результат и побочный эффект активной медитации. Состояние покоя, оно у нас называлось. Вот, так чего ж может быть лучше? И уже вот эти традиции, которые проросли к тому моменту во мне, когда я понял мощь традиции, она, ее только предстоит открыть. То есть я прикоснулся к ней. И вот то время, которое было мне дано, я его потратил на изучение гончарства и понял, что да, есть даже гончары, которые занимаются традиционной посудой, но их по пальцам вот даже не двух рук пересчитать. А те, кто занимается традиционной посудой, понимая мощь традиции, а не наоборот. Потому что у нас же был такой процесс, ну как бы, традиция, лубок. И человек пошел там, даже был гончаром, а стал там, я не знаю, крыши крыть или дома возводить. Ну, даже не деревянные, а там, я не знаю, там бетон, например, лить. Вот. Или пошел в маркетологи, или в бармен, или в эти... стрижкой занялся. Там больше платят. Ну, вот так вот. А это как бы... Нет, это... Я понял, что даже это не ремесло. Ну, есть такая вот шутка по интернету ходит, что... Что такое ремесло? Это когда ты... Есть профессионализм и есть любовью. Вот когда ты профессионально, но без любви, это ремесло. Если ты с любовью, но не профессионально, это хобби. А если с любовью и профессионально, то это уже искусство. Вот примерно так. И я понял, что у меня любовь, конечно, раньше началась, чем профессионализм, и это важнее. Всегда это прорастает. Потому что, ну что значит приохотить и полюбить? Полюбить по неволе. Невозможно так. И это вот прорастало, видимо, опять же, как у нас все из детства идет, оно проросло вот к 30 годам. И сейчас вот уже 20-й год, я, наверное, с 14-го года занимаюсь глиной. И, в общем-то, у меня был такой достаточно мощный ход, потому что мне пришлось, наверное, уделить очень много внимания сразу глине, и практически я все остальное, ну не то, что не забросил, оно сейчас само прорастает, но уже в другом качестве. Вся эта инженерная, математическая история, я сейчас покажу, как она прорастает. Тем не менее, она прорастает, и я, в общем, был занят освоением традиционной технологии, а сейчас вот начинается такой нетрадиционный у меня этап, уже следующий, наверное, на традиционном этапе основанный. Ну, давайте, что я имею в виду? Подожди, я, знаешь, что хотел спросить? Сейчас это мы доберемся. Просто мне, знаешь, вот тут в этом разговоре хотелось бы разделить его на две части. Первое – это вот история человека, который находит свое призвание и, в принципе, показать то, что это, ну, здесь нет никакого чуда. Это, в принципе, доступно каждому. Собственная реализация через вот такую, ну, простые, казалось бы, вещи, там, ремесленные вещи. А это с одной стороны. А вот по поводу технологий давай поговорим немножко потом, попозже. Мне, знаешь, что хотелось тебя спросить? Ну, опыт показывает, что достаточно много там молодых людей в свое время как-то отрываются от земли, начинают витать там высоко, далеко, в облаках. Но вот что-то настоящее приходит вот в тот момент, когда что-то уже пропускается через руки. За землю. Да, определенно, конечно. Вот что это за механизм? Как, почему так работает? Ну, во-первых, мы же ходили на Курбатова, и еще тогда было понятно, что через руки, руки – это наши оконечности мозга. То есть вот мышца, вот она идет, вот здесь, здесь проходит, и вот все на кончиках пальцев. Ну и когда мы занимаемся там, как это называется, акупунктурой или там вот иногда надавливают на какие-то пальцы. Точечный массаж там, что-то, да. Да-да-да, это же касается и ног, между прочим. То есть когда вроде промочил ноги, а заболело горло. Тоже такая интересная штука. Ну, промочил ноги, заболел горло, это же значит, ты вот эти окончания там перемкнул, условно, не так. Тоже и здесь ты лепишь руками, а на самом деле лепишь мозгом. И вот для меня было это, конечно, удивительно. Я человек из науки. И у нас все время, во-первых, такой стереотип ходит, что человек, который лепит, вообще делает что-то руками, такой человек, который низко... Питающий человек, не интеллектуал. и что надо на самом деле вот здесь развивать все, да, и, а на самом деле нет, а на самом деле ты доходишь до определенного порога, и все, и перестаешь развиваться, потому что у тебя переполнение здесь происходит. Почему, кстати, Бауманка или Фистехи, да, они очень много уделяли внимания, уделяют физике. Ну, физике в смысле не физике, как науке, а физическим развитием человека. Они, например, физкультурой занимаются, у них там есть эти стадионы, по ним бегают, потому что разгрузка идет, перезагрузка мозга. И то же самое, когда ты переполняешься знаниями, ты начинаешь лепить или делать что-то руками, вот на этих кончиках пальцев, у тебя происходит какое-то отпущение. Ты высвобождаешь часть вот здесь интеллектуальных ресурсов, и еще ты начинаешь думать пальцами. Вот это уникальная вещь, которой нет нигде, ты начинаешь думать руками. У меня даже стихи даже на эту тему есть, но если коротко, их прозе, прочитай, то... потому что ты же еще стихи пишешь. Да, да, будь давайте добр. Я покажу, вот, кроме всего прочего, я вам покажу тут мастерскую мою. Вот она такая моя мастерская, вся из дерева. Здесь мы снимали сюжет недавно про новый гончарный круг. А вот здесь у меня стихи. Вот они напечатаны на разных открытках. Я печатаю открытки, их можно посылать по почте. И вот, в частности, есть такая вот у меня «Думаем руками». Вот она. Значит, это уникальный механизм, который заключается в том, что ты делаешь что-то, и руки начинают думать без тебя. То есть даже мозг не нужен. Ну как, он как-то нужен. Вот я делаю кружку, думаю, вот, ручку надо приклеить к ней. Опять ручку. Ну, кружку мне нравится на гончарном кругу делать, а ручку, например, вот не настроение делать. Надо как-то... А смотрю, уже полручки приклеены. Как-то. А руки, вот они, руки, начинают сами тут раз примазывать. И когда нет решения в голове, вдруг начинаешь лепить что-то, и у тебя включается какой-то обратный механизм, руки за тебя уже что-то решили. И в голове появляется идея, не потому что она появилась из головы где-то, и ты ее аналитически, интеллектуально родил, а ее родили руки и передали... Вот сюда, вот обратно в мозг они ее передали. И ты иногда руками быстрее постигаешь то, что ты мозгом никогда не осмыслил. Ну, это касается, например, любой эргономики. Вот чайник. Ты его можешь 100 миллионов лет рисовать в компьютерной программе. Вот я покажу, у меня здесь есть. Вот программа моделирования. Здесь мы сейчас пройдемся, я покажу. Здесь моделируется логотип вот такой вот в трехмерном виде. Ты можешь чайник нарисовать и его вывести на 3D-принтере, напечатать. Но, взяв его в руки, ты поймешь, что он неудобный. Вот так. А если ты его сделаешь руками, потом переведешь в модель. Ты его уже чувствуешь, какой он. Ты его уже чувствуешь по-другому. Ты уже, он уже у тебя природосообразный, скажем так. И вот ты это знаешь, извини, у меня строитель один знакомый есть, и он говорил такую штуку, когда... Ну, просто надо было какую-то там деталь или какой-то элемент сделать, к дому пристроить, или просто там что-то. Вот и не могли придумать. Он говорит, так, спокойно, вот сейчас начинаем делать, а домик подскажет. И да, да, все там, верно. И вот. Все оно выстраивается, и все понятно. Угу. Думаем руками. Глина учит думать, думать головой. Только не спешите думать ей одной. Как возьмете в руки глиняную твердь, руки тоже думать и начнут вертеть. Повернете глину эдак и вот так. Руки не упустят глиняный пустяк и научат думать голову вдвоем. Вместе же с руками веселей пойдем. Если только думать, вы без рук взялись. Глина мягко скажет слово «берегись». Руки вместе с глиной оживят полет, мысли и фантазии, и задумок в лед. Так что разгрузите голову скорей. Вместе же с руками думать веселей. И вот на этом примере в Италии, Италия экспортирует дизайн. То есть чайник в Китае может быть сделан, а у итальянцев проданный дизайн, да, этой компании. Или просто, вот знаете, Феррари мы знаем, плитку, например, всякие светильники вот у нас сплошные итальянские. Так потому что с детства в каждой школе есть керамический кружок, они лепят, они чувствуют эту пластику, даже... Вроде берешь объект, а там ничего нет, там цилиндр или конус, но просто его соотношение сторон, диаметров, оно настолько выверено, природосообразно, есть такое понятие, как золотое сечение, с которым я познакомился хотя я был математик, у меня было больше 40, наверное, математиков, математических предметов в институте, математик вот, разных. Но, тем не менее, с понятием «золотое сечение», например, я познакомился уже после. Совершенно вполне практичное, конкретное понятие, закон, по которому развивается весь живой мир. Ну, например, вот эти вот пальцы, да, это вурфное тройное соотношение золотого сечения, отрезки между вот, кончиком пальцев до суставов. И все художники знают, что руки писать маслом, ну, любой там, акварелью, чем угодно, сложнее, чем лицо, потому что в лице есть куча мышц просто. И ты неправильно лицо написал, ну, значит, написал какую-то мимику. А руки, вот чуть-чуть измени соотношение, то есть пропорцию, и у тебя уже не рука, а клешня, например. То же самое в горшке. Ты чуть-чуть изменил пропорцию, у тебя горшок уже будоражит, он тебя нервирует. А чуть-чуть поменьше сделал или побольше, вот эту пропорцию надо чувствовать, она должна выражаться в золотом сечении. Вот из новых 3D-технологий. Сейчас. До этого мы еще дойдем. Смотри, давай немножко вернемся к посуде. Ты сказал, что есть такое понятие традиционная посуда, и буквально несколько человек этим занимаются. Чем традиционная посуда отличается от обычной? О чем речь идет? Речь идет о форме, во-первых, а второе о технологии создания. Ну, давай начнем с формы. Форма первая, с которой начинается, собственно, вся посуда, это горшковая форма. Ну, давай еще покажу горшковую. Вот у меня здесь разные эти есть горшки. Вот они стоят у меня здесь везде на полках. Разные. Ну, вот классический горшок. Вот, например, горшок с двумя ручками. Вот из горшков склеены щанки. Это два горшка с перемычкой. Вот горшок. А для чего они нужны, вот эти двойные горшки? Значит, вот здесь у меня много всяких горшков. Давай вот возьмем для примера просто вот какой-нибудь горшок. Значит, что такое горшок? Вот он. У него есть прогиб внутрь. Видишь, вот здесь? Ага. Вот эта дырка, она на самом деле компенсируется вот этим прогибом. Почему? Если бы не было вот этого прогиба, у нас просто изделие сминалось бы, когда мы его снимали с круга. И, соответственно, когда оно жесткое, оно бы кололось. Когда жесткое изделие падает, то оно бы кололось, если бы у него была цилиндрическая форма. Ну, цилиндр у нас тоже есть какой-нибудь, да, что-нибудь поищем. Цилиндрическое. Вот. Он, например, вот такой. Вот. Хотя это 17 век. Тоже здесь, видишь, есть некий прогиб. То есть упади в угол, эту форму уже сложнее высушить, потому что она сминается, если ее брать с круга. Вот. И она колется больше, чем горшковая форма. Вот. Тем не менее, вот у горшка вот этот прогиб, он компенсирует наличие отверстия. И когда мы говорим о традиции, это взаимосвязь трех вещей. Значит, это горшковая форма, сейчас я переключусь на себя, это эстетика, то есть форма должна быть красивая, это функциональность, то есть форма должна быть функциональная. То есть горшок, например, ну вот крынку, например, возьмем, в нее должна заходить рука, и рука должна обхватывать горло. Рука заходить, чтобы помыть внутри от молока, и обхватывать горло, чтобы ее взять, просто перетащить. И третья вещь – это должна быть какая-то тайное значение. Вот, как мы выяснили. Сакральность, да? Да, сакральность, да. Сакрализация предмета. Сакральность предстоит отгадать, в том числе и мне. Я эту сакральность вижу в горшковой форме, в традиционной форме. Вообще традиционная форма с горшковой, она неизменно связана, потому что горшок – сакральный наш сосуд. Вся жизнь ведь из горшка. Варилась в нем судьба, как лук, событий ход верша. А каша русская у нас немыслима без щей, но вкус горшочек только даст. В нем ты готовь смелей. Тогда та пища, что богам даст мудрость через век, поднимет дух горшочкин дар, родится человек. Он охраняет нас от злых, на тыне от врагов, не даст проникнуть мысли лих, а бережет улов. Горшок сакральный тут, и даже через век осколки черепком зовут, душе ведь много лет. Ну, вот эта кружка-кондюшка называется, тоже, видишь, вот этот прогиб. То есть форма, она диктует тебе мировоззрение, как это ни странно. А когда ты начинаешь из этой формы пить и есть, ты становишься более традиционным человеком. То есть ты пьешь не из цилиндра, а пьешь вот из такой формы, которая имеет прогиб, и понимаешь, что наши предки думали о том, чтобы эта форма не разбилась, чтобы она дожила до внучки. У нас всегда все было практично достаточно. Это, кстати, надо, да, осознать, потому что европейская посуда, она для экономных и для рациональных. У нее нет вот этого толстого бортика, а у всех традиционных вещей толстый бортик. Ну да, губа непривычна, ого, не, непривычно, но потом уже из другой не можешь пить. А пьешь из такой кружки, становишься мощным и крепким человеком, волевым. Понимаешь, что это непосредственно связано и с географией с нашей, и с большой территорией, и с мышлением на много столетий вперед. Основательность такой. Да, ты ее закопал ниже глубины промерзания, и все, и она миллион лет лежит там. Во как. Ну, земля, а, землей. Менее, да, а европейская посуда, я имею в виду, в Европе тоже есть традиционные вещи, традиционные мастера, и я имею в виду светскую культуру. Еврокружка, цилиндр. Угу. Он не имеет бортика. Давайте сразу, чтобы... Да что ж, вот она. Да, вот, евроцилиндр. Вот у меня тоже где-то здесь есть евроцилиндр. И она не имеет бортика. Вот, соответственно, ты меньше глины потратил. Ты ее, она упала, разбил. Он даже трещина есть в ручке. То есть не по технологии она сделана. И, соответственно, ты пришел к гончару, еще купил одну. Угу. Но, тем не менее, у наших форм таких нет форм. У нас есть вот кружка-кондюшка. У нас есть кружка-пушка. У нее, кстати, тоже есть толстое ребро жесткости. Оно вот здесь, внутри. Вот оно. Так она должна еще тепло лучше сохранять, да, за счет формы? Да, и у них у всех разные задачи. Вот это тепло разбазаривает, у нее широкое горло. Видишь? Угу. Это кисель, например, чтобы нам остывал больше. А это тепло сберегает. Причем обратный угол у нее, это значит, она не проливайка, можно в машине пить угу. чай. Видишь, у тебя как бы он не выплеснется наружу, а он внутрь загнут. Да, внутрь идет. То же самое у нас есть там вот, например, плошка-тушка. То есть это плошка-тушка. Там кружка-тушка, а это плошка-тушка. Не борщ можно есть, тоже в машине. Вот у тебя обратный угол. Вот, так подожди, традиционно... А? Да, традиционная посуда – это в первую очередь вот эта форма. Да, и эта форма передает мировоззрение. То есть, когда ты изучаешь эту форму, ты понимаешь, как мыслили наши предки, что они думали об этом. Но это, конечно, не традиционная вещь, это уже апельсиница, мои изыскания на форму традиции, но, тем не менее, она сделана вот в традиционной форме плошки. Вот. А подожди, вот, это там апельсины давить, что ли? Да, да, да. Здесь сок делать? Апельсины. А вот тебе кувшин традиционный. Ага. И теперь мы перейдем к сакральному значению горшка и кувшина. Вот эта форма, это яйцо. Ничего не напоминает? Яйцо с горлышком. Так вот, яйцо с горлышком, давайте перейдем обратно ко мне, где я тут пью чай. Вот яйцо с горлышком. И яйцо – это символ жизни. Угу. В ней, в яйце, Кощей бессмертный хранил иглу, жизнь, то есть. И оказывается, наши предки это тоже все понимали. Наша Вселенная, она в виде яйца, потому что оптимальная форма в статичном мире, который не движется, это был бы шар. Но шар двигается инерционными силами, он вытягивается в яйцо. И вот у нас уже есть жизнь. Две жизни – на пересечении рождает третью жизнь, третье яйцо. Это символ любви. Любой хирург скажет, что символ сердца на сердце не похож. А если мы делаем форму в виде яйца с горлышком, мы пьем жизнь. Ну, чтобы не быть совсем голословным, вот эта ложка, все знают ложку, да? Ложкой мы черпаем жизнь. Вот яйцеобразная форма. То есть эти формы, они окружают нас повсюду, но мы просто не привыкли, что ли, придавать им значение. А вот когда ты понимаешь все это, вот, то ну, совсем по-другому начинаешь видеть и чувствовать пространство. Вот. Роман там куда-то исчез у нас. Привет. Роман ушел. Ну ладно, друзья, вы пишите ваши вопросы, задавайте их в чат в общий. Роман сейчас включится и их прочитает. А пока давайте я еще что-нибудь покажу. Вот кроме у нас традиционной кружки, я уже говорил, вот у нас есть тушка, есть у нас кондюшка. У нас есть замечательная кружка, например, кумочка. Давайте покажу, вот здесь есть кружка, кумочка. Это вообще форма сопло реактивного самолета по эргономике. Если представить самолет, вот она, ракета летает вверх, это и есть сопло. Эта кружка, наоборот, в отличие от кондюшки, которая транжирит тепло, она сберегает тепло. Закрывает здесь и тепло, закрывает и холод. И вот у нас есть раструб, который, скажем так, пары по эргономике достигают вашего носа быстрее, чем любой другой кружки, я так шучу, потому что эргономика — это сопло реактивного самолета. А почему, кстати, оно сопло реактивного самолета? Просто потому, что вот здесь газ сжимается. Вы знаете, чтобы у вас произошло увеличение давления, вам нужно сжать, например, шланг, когда вы поливаете цветы, и сделать его уже. И вы здесь сжимаете, а газ выходит снизу вверх. А потом вот здесь он достигает сверхзвуковой скорости, и газ нужно расширить. И вот газ расширяется, и здесь уже у нас кружка вот таким образом и работает. Она тоже расширяет газ. Ну, это такая, конечно, шутка, но тем не менее, вот все эти формы, они абсолютно природные. И вот у нас есть три значения сакральных. Точнее, у нас есть эстетическое значение. Сейчас я переключу на себя. Вот. Вот так. У нас есть сакральное значение. Вот тайное, которое я вам рассказал про горшковую форму, про яйцо. У нас есть эстетика. То есть это абсолютно красивые формы. Просто потому, что они природосообразные. И есть у нас абсолютно функциональные формы. И вот этому надо, конечно, овладеть, научиться и очень четко соблюдать. Чтобы это соблюдать, нужно либо ходить с линейкой, как математик. Вот у меня есть линейка, в частности, линейка золотого течения. Сейчас вам покажу. Либо эти пропорции научиться чувствовать. То есть, когда вы живете в природе, вы смотрите на лист липы, который тоже имеет вот эту вот яйцеобразную форму. А вы смотрите на улитку, вы смотрите на подсолнечник. Вот в подсолнечнике вот эти яйцеобразные формы, вот эта часть называется спираль Архимеда или кусочек улитки Паскаля. Если из центра, вот мой нос, провести эти кривые в одну сторону и в другую сторону, вы обнаружите, что семечки растут точно на местах пересечений вот этой кривой. Это называется кусочек спирали Архимеда или золотая кривая, и по ней тоже строятся сосуды. Вот, в частности, если мы вот здесь увидим, вот она, эта кривая. Чуть-чуть больше загиб – это будет золотая спираль. Чуть меньше загиб – это будет окружность или эллипс. И вот это вот Гончар, конечно, очень четко чувствовал кончиками пальцев, потому что вы эти кривые воспроизводите на вашей посуде. Ну вот, кстати, давайте посмотрим еще некоторые кружки традиционные. Вот у нас есть кружка-бочонок. Это у нас кружка-стопарь, 17 век. Вот у нас три стопаря. Это у нас кружка-тюльпан. Вот у нас есть маленькие две кружечки-кондюшки. Вот они совсем маленькие, вот они совсем... Вот, привет, Ром. Да, извините. Да, ты куда-то выпадал, и я пока рассказывал про кружки, про сакральные значения, про вот это... Я потом в записи посмотрю, что там такого интересного было. Да. Ну а сейчас можешь дальше как направить нашу дискуссию в нужное русло. Вот, я рассказал про три единства, что в традиции мощного, что мы как раз через традицию вот эти познаем... три вещи: сакральность, эстетику и абсолютную функциональность в едином предмете. И когда мы им пользуемся, мы становимся более традиционным человеком. Ну, эстетика — это в первую очередь то, что мы видим. И как оно ложится на глаз. Да? И здесь мы опять подходим к золотому сечению, о котором ты уже не единожды сегодня упоминал. Да, вот мы, пока тебя не было, я как раз рассказал, что есть два подхода. Либо математически воспроизводить это золотое сечение, зная пропорцию. Ну, мы знаем это. 0,618 — это золотое сечение от единицы. Вот. И 0,382 — вторая сторона. Мы можем все линейкой мерить. Брать вот чашку и мерить ее соотношение диаметра. А можем просто жить в природе, видеть вот этот лист липы, спираль на галактиках, на Млечном пути, на подсолнечнике. И вот эти все предметы воспроизводить по этим спиралям. Ну, все это какие? Я имею в виду горшки. То есть вот эти все кривые, это и есть кривые золотые. Ну, либо это окружности, либо эллипсы, и их комбинации. И вот соотношение диаметров — это тоже все. Все эти пропорции, они должны быть впитаны нами либо в природном варианте, либо в технократическом, то есть с помощью линейки. Подожди, ну то есть вот смотри, когда ты садишься, да, и начинаешь делать кувшин, ты прям уже руками чувствуешь форму или тебе все-таки измерительные приборы требуются? Да, сначала, конечно, мне требовались измерительные приборы, а сейчас уже начинаю делать руками. Ну, естественно, ты смотришь либо на традиционные вещи и видишь, что там эта пропорция уже была, тебе надо научиться эту пропорцию воспроизводить. И когда ты уже начинаешь эту пропорцию воспроизводить, ты уже можешь делать как раз вот эти самые апельсинницы или какие-то другие, значит, футуристические объекты. Давай, кстати, посмотрим, какие есть футуристические объекты. Я тут недавно склеил квадрокоптер Щанки. Ты, кстати, спрашивал, Щанки, зачем они нужны? Вот, за тем, что вот сюда в этот горшок клали щи, а вот сюда кашу, и костца в поле носили вот за ручку. Ну, я аккуратно беру, потому что она только-только вот, как сказать, склеена, но не обожжена. Мне еще надо пройти несколько стадий. А сейчас мы в одну сторону фисташки кладем, а в другую скорлупки, очень удобно, или несколько видов орешков. И вот когда ты уже впитал горшковую форму, вот эту вот улитку Паскаля, вот эту яйцеобразную кривую, скажем так, научился воспроизводить, то после этого уже можно делать какие-то свои объекты. Вот, например, эллиптический у меня горшок очень интересный. Видишь, какой эллипс. Вот. Подожди, вот. То есть ты его сделал на круге, а потом просто его придал такую форму? Сплющил? Да, да, да, да. Вот мотоцикл я склеил. Вот, мотоцикл можно заливать. Ох ты. То есть это заливочное отверстие в мотоцикле. Он полностью пустой внутри, и можно из него пить. Слушай, ну это еще такая интерьерная вещь, достаточно интересная, да? Ну да, но это, опять же, она еще не до конца сделана. А вот Щанки мотоцикл уже сделанный, например. Видно, да? Ночные волки уже выстроились в очередь за ними. Два горшка, да. Это, кстати, был заказ вот очередной клуба, мотоклуба. Назывался «Русичи». Вот. Да, полет фантазии, конечно, этот, его не остановить. Да, да, да, да. Вот. Ну, поэтому в этом смысле ты впитываешь традицию, а дальше уже ты начинаешь, что называется... То есть она ложится как основу, а дальше это уже пойдет все что угодно, и оно будет и гармоничным, и прекрасным, и интересным. Да, абсолютно так. Так. И дальше у меня возникла серия инопланетной керамики. Вот опять так, же. Теперь ты немножко видел. Да. Вот у меня спаренные тарелки с Щанки. То есть тоже сюда вот можно поставить соус, а сюда можно там что-нибудь. Одно блюдо, второе блюдо или два вида салата, соус. Они склеены из плошек. Плошка, как кусочек солнышка, тоже абсолютно традиционная вещь. Вот. Но чтобы сделать вот такую работу, ее нельзя склеить изначально. Так. Надо впитать в себя пропорции. Могу рассказать про нимбы. Вот надо мной как раз нимб такой, который я нарисовал на диске. Диск сделан из пластика, но тем не менее я нарисовал на нем из глины. Вот такой узор. И этих узоров тоже можно сказать великое множество, и возникает другая немножко концепция. геометрия крученого пространства. Вот она. Я вот начал говорить про вот эти диски, которые... Сейчас я вам покажу, камеру обратно переставлю. Значит, видите, это эпициклоиды и гипоциклоиды, которые внутрь и наружу, соответственно, вытесняют. Это тоже строго математические объекты. Они при рисовании очень красивые. И вот здесь они у меня даже есть в цвете. Это весна. Это у меня, по-моему, лето. Лето, точно. Это интерьерные абсолютно вещи. Из них можно делать, например, столики. Или можно из них делать... Это осень. Светильники. Или просто вешать как картина, чтобы дырку, например, заклеить где-нибудь. А это у меня зима. Вот такая коллекция. Вот это просто глиняный портал. Он намазан. Сэндвич-панели – это оргалит. Вообще можно это делать хоть на металл, хоть на алюминий. Вот. Они также у меня там вот там за 3D-принтером тоже у меня есть такая картина. Это я картины показываю, Ром. Ну, я понял, может, беда какая-то с компьютером сегодня. Ладно, попробую так, с телефона. Да, правильно, ты в горизонтальный формат перевернись, чтобы ты был у меня на весь этот экран, да. И вот я показывал, это уже абстракции. То есть глина, видите, она вышвыривается из центра центробежной силой, и получается такой природой созданный, по сути, силой центробежной созданный узор. Вот это вот в некотором смысле такого, ну не то, что не было раньше, но просто, ну просто, наверное, не задумывались, или гончары просто не знали такого слова, как арт-объект. Вот. Это чисто красота, интерьерная вещь. Да. А сейчас все это появилось понятие, скажем. То есть люди догадываются, что вот такие объекты какие-то странные, с одной стороны, нефункциональные. Ну давайте, кстати, я возьму какой-нибудь нефункциональный странный объект. Например, вот мои личные объекты, придумки, вот они, странные и нефункциональные, они структурируют пространство. То есть вроде как он и этот объект бесполезный, хотя ему в интернете придумали 60 применений, то есть начиная вот там кисточки в него вставлять, заканчивая... салфетки, полотенца, там шлем Ильи Муромца, погремушка снежного человека, значит, арт-объект, через который рыбы будут в аквариуме плавать или свет струится наружу. Но, тем не менее, вот, оказывается, эти штуки структурируют пространство, то есть гармонизируют, то есть взял его, погладил, стал себя лучше чувствовать. Хорошо стало, да? Ну, а правильно это, с теплом человеческих рук, хорошими помыслами, так вот и идет. Да, и это становится все очевиднее и очевиднее. Что чем ты трогательнее делаешь объект, чем ты сам лучше, тем объект, который ты делаешь, они лучше. Вот, и других людей они могут заряжать, сподвигать, они могут что-то менять, компенсировать. Это тоже важно. Вот, кому-то не хватает эмоций, кому-то не хватает цвета, кому-то не хватает формы, кому-то не хватает так, ощущений поверхности. Вот, как сказал гончар Михаил Садовников, логика – это форма, эмоции – это цвет, а тактильное ощущение, поверхность сама – это интонация. Угу. Слушай, ну это отлично. Меняя эти три компонента, да, мы можем сделать мир лучше. Я хотел тебя спросить, получается, это очень большая ответственность. Когда ты садишься за гончарный круг и понимаешь, что потом это возьмет другой человек, внутренние качества, внутреннее состояние, те мысли, которые ты в этот момент у тебя крутятся, они же потом передадутся этому изделию. Ответственность. Да, конечно, пойдет. Конечно. Да. Вообще производство – это ответственность, как мы сегодня выяснили, когда гончарный круг делают, который несколько раз меня током, значит, дергал, вот, и детей на мастер-классе, это вообще супер ответственность. То есть я, может, убить просто вещь, которая сделана неправильно. Вот. А в гончарной посуде тоже есть множество нюансов. Например, взял не ту глину, и у тебя, например, глина с известью внутри, она напитывается водой и может тебе отстрелить кусок просто в процессе. Через год она напитается и выломает тебе глину, например. Или у тебя ручка отваливается, или там еще что-то. То есть чисто от механических таких вещей, да, совершенно конкретных производственных до, вот я тебе говорю, вполне мистических, энергетических, это абсолютно точно. Смотри, вот сейчас просто из чата, который вот у нас идет на YouTube, вопрос Галины Стрижак, он просто в тему сейчас. Подскажите, из обычной глины можно сделать какую-то посуду? Из любой глины можно сделать любую посуду, если эта глина лепится. А лепится она или нет, можно проверить только либо химическим анализом за много тысяч рублей в лаборатории, либо взять и начать лепить. Вот. Но не все глины правильно обжигаются. И это тоже можно проверить только обжигом. То есть суете в костер и обжигаете. Только высушите изделие. И очень костер. Медленно. Да? Ты говоришь в костер? В костер, да, можно в костре обычном обжечь изделие. Можно обжечь на кухонной плите в консервной банке, можно обжечь в микроволновке. Это кроме муфельной печи. Можно обжечь газом, можно обжечь электричеством, можно микроволнами, углем можно обжечь. Чем угодно. Вот смотрите мой канал, и там я снимаю видеоролики, как, где и чем можно обжечь. Какими способами. Где можно посмотреть? Потому что здесь этот, также вопрос от Татьяны. А ведутся ли ваши курсы онлайн по обучению гончарному мастерству? Ну и вообще просто расскажи в двух словах, что ты делаешь публичный мастер. Значит, я веду в первую очередь гончарный блог, который называется «Волшебство керамики». Это блог на YouTube. Я там снял сейчас больше, наверное, 350 роликов. Я сейчас покажу просто, чтобы не быть голословным. Мы все-таки ушли от формата слайдов. Заходите в YouTube, да, вот, на компьютер. Заходите куда-нибудь. Вот у меня студия тут в YouTube. Сейчас мы откроем мой канал. Вот, мой канал. Так и называется, Илья Калашников. Вот сейчас у меня тут видео загружено про обварку в макаронах и грибах. Сейчас. Давайте новый откроем вкладку. Заходите в YouTube и набирайте «Волшебство керамики». Вот. Мои видео. Илья Калашников. Вот. И вот здесь уже ищут Илья Калашников. Вот он я. И здесь 350 видео. Они сгруппированы по плейлистам. То есть вот он мой канал. Здесь же я анонсирую разные программы, и здесь есть, вот сейчас у меня будет с 1 по 5 июня очная программа на 5 дней, со всей России приезжают люди и живут здесь в гостинице или где-нибудь там в частном доме, приходят ко мне, и 5 дней подряд мы учимся лепить и крутить. Но, собственно, не обязательно ко мне приезжать, можно вот открывать «Волшебство керамики», здесь вот есть видео, вот это первое видео, наш хит «Гончарство, с чего начать». А дальше есть плейлисты. Это сгруппированные видео по разным категориям. Например, про обжиги. Например, про вот гости в гончарной мастерской. Например, про керамические изделия. Больше 140 видео, как делать разные керамические изделия. Вот мы делаем кружку, на 3D-принтере сделали оправку. Вот. Кстати, оно у меня здесь открыто. Мы используем технологию, вот это две буквы, которые я отпечатал на 3D-принтере. Вот они на плашке. Их, да давайте, собственно, принтер я вам покажу. Вот, это принтер, это один, а вот это у меня появился второй. На нем печатаются вот сейчас оранжевым пластиком всякие странные объекты. И вот такая вот штука. Вот эти буквы S и H, это логотип «Стройхак». Есть такой канал тоже в интернете про разные разработки. Я с Андреем дружу. И отмял в глину. Вот. И сделал ему кружку в подарок. И вот у меня сюжет 32 минуты. Я рассказываю, как делать эту кружку, как я печатал, как я моделировал на принтере эти вещи все. Вот. Вот черный обжиг. Помощь керамистам. Обжиги. Это отдельный плейлист. Здесь вот мы делаем специфические обжиги. В частности, вот этот обжиг называется обварка, когда щипцами вытаскиваешь из печи раскаленные горшки и дальше их окунаешь в специальную жидкость, вот в частности с грибами, с макаронами. Вот они, вот щипцами вынимается раскаленный горшок, опускается в ведро, а эта органика, она приклеивается на горшок, начинает гореть. Это вот мы муку подсыпаем, ржаную. Вот у каждого. И вот получается такой фрактальный узор с грибами. Все это чадит, дымит. Люди смотрят в респираторах. Вот все это очень красиво. И вот волшебство керамики, да. А другой вид обжига называется раку. Вот он. Это когда мы берем медисодержащие глазури или металлосодержащие глазури и тоже засовываем в яму со стружками. Там образуется бескислородная среда, и в бескислородной среде у нас глазури меняют свои свойства. Вот, то есть они, это вот цветная глина. То есть по глине у нас просто очень много всего разного. Очень много всего. Вот тоже раскаленные предметы берутся. И вот они помещаются в бескислородную среду. Я рассказываю в некотором смысле такие химические основы, что же там происходит. Ищите это видео. Вот. И вот минутка у меня рекламы. Мы собираем вот такой чайник за 5 дней как раз на гончарном интенсиве. Есть еще школа у меня гончарная, но это для тех, кто живет близко к Москве. 12 занятий. А эти занятия идут по выходным, по воскресеньям или субботам. И вот с, по-моему, 4 октября мы уже начинаем новый цикл занятий, они будут идти до января. А это вот программа, я анонсирую лепки в Крыму вместе с другой керамисткой, Ольгой Акуратиной, рядом с фиолентом. Мы будем лепить из цветных глин и делать вот как раз этот обжиг раку. То есть там, где в бескислородной среде металлосодержащие глазури будут менять свой цвет. А это вот ученики как раз у меня глазуруют на предпоследнем занятии, покрывают горшки глазурями. И вот потом щипцами мы будем вынимать. То есть смотрите, здесь на моем канале очень много всего разного. Вы, вот, кстати, как печь из консервной банки сделать. Супер вещь. И в эту консервную банку нагнетается температура 1000 градусов обычными строительными горелками, которые 300 рублей стоят. То есть не нужно покупать печь за десятки тысяч рублей. Вот заходите на мой канал, и вот здесь видно, как создавать печи, как сделать печь. Тоже у нас есть хит из бочки 200-литровой за меньше, чем за, по-моему, 8 тысяч рублей или за 10, за 6 даже. Зависит от теплоизоляционного материала. Вот. Как сделать гончарный круг самому себе. Вот дядя Вася у нас приходит, делает гончарные круги себе. Вот. Из дрели, из такие самоделки. Вот, про глины я рассказываю. То есть тоже, какие глины использовать. Вот музыка в гончарной мастерской. Там мне приходят группы разные, поют, лепят. Вот, так что пользуйтесь плейлистами. Вот они здесь. Заходите в плейлисты и смотрите больше 300 роликов. Вот видно. Вот 357 роликов на тему глины. То есть, если вы все время мечтали лепить из глины, заходите и начинайте лепить. Вот. Но я, пока тебя не было, достаточно, наверное, про свою рекламу рассказал. Вот. Мы можем про инновационные технологии частично два слова сказать. Вот, я рассказал и про свои интенсивы. Я понял, я слышал. Смотри, были вопросы по поводу, ты несколько раз упомянул по поводу глины. Светлана Высоцкая спрашивает, где мастер добывает глину и какую? Я покупаю в магазине уже, точнее, на производстве. Потому что в магазине она дороже, на производстве дешевле, но надо брать килограмм 300. Угу. Использую гжельскую глину, в основном, которую у нас здесь в деревне Фенино, ее, точнее, в Гжеле ее копают уже там 800 лет и никак выкопать не могут всю целиком. Вот. А вообще у меня есть ролик про глины, там я больше 20 глин показываю разных, которые у меня в подвале лежат. То есть на все случаи жизни термоударные, шамотные, белые, красные, желтые, черные, фиолетовые, голубые. Смотрел я, вот когда сейчас показывал свои ролики, у тебя разные виды печей, да, там из консервной банки, из бочки. Да, да, да, да. Но я помню ту историю, когда на первую твою вот личную печь, по-моему, люди скидывались. Да, да, была такая история, печь. Да, да, да. А сейчас-то печь жива? Или как? Да, жива, только я ее немножко переделал. Вот. Ну, я могу поближе подойти, но там интернет может сломаться. Не-не, не надо. Я просто к тому, что для того, чтобы начать, нужно большое светлое желание и горящие глаза. Да-да-да. В принципе, там тебе надо было 1080, по-моему, ты собирал, да, там через разные ресурсы, через краудфандинг. И, в принципе, да, все да, получилось. Да. Люди откликнулись, помогли. Вот как раз такая маленькая кооперация и совместная помощь. Да, и этот проект дал старт, потому что еще после него был шлейф заказов. И потом я не только печь купил, но и круг. Потому что первый круг я сделал из автомобильного колеса, его пинал ногой. Вот, и, значит, на нем делал первую сотню изделий, а потом уже наскреб вот, с заказов и отбил, и, значит, купил круг. Сейчас у меня их, наверное, уже... Я сбился со счета сколько. Но больше 7 кругов у меня. Гончарных, электрических, вот, механические. Значит, сейчас мы будем делать круг. Мне кузнец выковал штырь и такой патрон, который этот штырь забивается одной стороной в полено, а таракан забивается в... ну, в диск, тоже из нескольких полен и превращенный в круг. Вот. Ну, я не знаю, токарным можно работать, можно рубанкой, можно просто лобзиком вырезать. И этот круг вращается, вот просто этот подшипник, это и есть игла. Она смачивается дегтем традиционно, вот, вставляется, ну, чтобы не быть голословным, у меня есть похожий сюжет. Вот, давай не сейчас. Илюх, ты слышишь меня? Вот да, по поводу сюжетов. Давай немножко на канале, я думаю, ты уже его показал, там можно будет посмотреть. Я просто хотел бы немножко резюмировать вот эту историю о человеке тем, что это банально, но все возможно. Да. Главное, чтобы было бы желание, а если ты идешь уже своим путем, если у тебя все ну, там, чистые помыслы, да, горящее сердце, то ну, оно все складывается. Там вселенная, жизнь, люди вокруг, они для того, чтобы помочь и направить, поддержать. Главная история, знаешь, в чем? Я хотел всегда наполнить свой дом красивыми вещами. И настоящими. Пластик для меня это не очень настоящий материал. Вот я тут плоскую землю напечатал, я тебе уже показывал ее. Да. Значит, хочу отмять глиняный этот... диск, будет у меня глобус плоской земли. Плоской земли. Сюжет смешной. Но пластик, он какой-то не настоящий. Вот ты его трогаешь, а он не дышит. Вот в чем особенность. Что значит не дышит? Это значит, что к пальцам не поступает кислород. Знаешь, если скотчем или этим пластырем намотать палец, да, он не будет дышать и через там несколько часов уже побелеет. Через часов несколько. И когда ты берешь предметы ненастоящие, которые не дышат, у тебя тоже вот такое же ощущение. Долго будешь держать, у тебя пальцы побелеют. А пальцы, это мы уже выяснили, к мозгу сразу информация. Так вот, когда ты берешь глину, она пористая. Я здесь говорю про глину даже не глазурованную, то есть не покрытую стеклом. Глазурь – стекло. Вот у тебя кружка с стеклом покрыта. Скажи, кстати, ее. Вот это стекло зеленое, да. А если ты ее перевернешь на торце, ты увидишь вот здесь вот бортик. Бортик, такой окружность. Это живая глина. Его оставляют, чтобы кружка не прилипла к полке. Если все заглазуровать, она просто прилипнет. Так вот, то, что вот этот бортик оставили, это вот только этот бортик, это и есть живая глина. Она пористая. И когда ты берешь кружку, у тебя руки не перестают дышать. Они продолжают дышать. Ну и, соответственно, я другое ощущение вещи. Вот этими вещами я хотел наполнить настоящими все свое пространство. То есть дерево, вот ты видишь за спиной, это дерево, вот, глиной, кузнечным металлом. Вот, там есть много образцов, ладно, не буду показывать. Но смысл в том, что был, я посчитал, сколько это будет стоить. И я прослезился, я понял, что хорошие вещи, они стоят каких-то безумных денег. А тут, если я стану мастером, я же смогу это все сам воспроизводить в неограниченном количестве, все свои задумки. И это был тоже один из решающих этапов, вот, по Вот такую штуку бы я заказал кому-нибудь, да никогда в жизни никто бы не сделал, ну, как я бы хотел. И я захотел наполнить этими вещами свое пространство. Ну и наполнил. И другим советую. И других научу, если надо будет. И научу, да. И когда... А когда ты продаешь свою вещь, ты вступаешь в экономические отношения. И добавленную стоимость часто ее забирают хозяева денег. Это мы знаем по разным роликам, вот как отбирается добавленная стоимость. То есть, условно, эта вещь, да, на рынке может стоить там 300 рублей, а реальная ее стоимость 300 тысяч рублей, понимаешь? А эти 299 тысяч отняли люди, которые на эти деньги построили себе дома, яхты и прочее. Но это немножко, сегодня история немного не об этом. А вот как раз сегодня об этом, потому что философия такая, что кризис сейчас, и коронавирус, и все прочее, они еще больше это усугубят, чтобы еще за меньшие деньги люди начали работать. А гончарство – это выход. Ты спрашивал про то, сколько это стоит, или сколько денег это может приносить, или сколько стоит зайти в гончарство. Зайти в гончарство ничего не стоит, если ты в костре будешь обжигать, а круг сам сделаешь из полена, или из колеса, или из дрели. А стоит это красивой жизни, чтобы она тебя вдохновляла вот этими вещами, ты просыпался каждый день, пил из собственной чашки напиток и думал, не буду я продавать, я для себя живу и свой дом буду наполнять этими вещами и своими руками. Смотри, ты показывал модель плоской земли, отпечатанную на 3D-принтере. И мы немножко, вот сейчас давай перейдем в другую часть, ремесло и современность все-таки. Потому что технологии не стоят на месте, вся эта история, она потихоньку-потихоньку развивается. Вот, и, наверное, гончарные круги сейчас другие, и можно и 3D-принтеры использовать. Тем более тут вопрос от Светланы Высоцкой. Делаешь ли ты свои изделия на 3D-принтере? Да, использую 3D-принтер и лазер. И... Значит, записываю звук на горшки. Ну, можете посмотреть это, опять же, в других роликах. Сейчас не могу, потому что у меня программа, которая считывает звук, она вот в этом телефоне. Но, тем не менее, можете зайти у меня на канал, набрать запись звука на горшки, и что-нибудь выпадет, и я вам покажу. Ну, а про 3D-принтеры вот давайте поговорим. Гончарство молчало. Молчало оно 80 лет. Коллективизация гончарства начала приходить в упадок, а трехлитровая... Значит, стеклянная банка добила. Вот. Это вот 3D-принтер я вам показываю. Его смысл стоит в том, что он печатает вот такие вот объекты. Вот, разными пластиками. Даже можно, смотрите, вполне конкретно шестеренку печатать. Вот, видите? Она почти не дорабатывается. Видите, шестеренку можно. То есть серьезные вещи можно уже печатать. Вот, это вот стопоходящая машина Чебышева. Из математического прошлого, она переводит вращательное движение в хождение. Ну вот одной рукой сложно показать, но она должна ходить. То есть вот здесь вот вращается, она ходит. Очень странные, интересные объекты можно делать. Это кроме того, что просто ты делаешь штамп, это штамп с логотипом, и его отдавливаешь в глину. Ну давайте я покажу. Вот у тебя есть штамп, ты его берешь и отдавливаешь в глину. Вот у меня, кстати, фарфор тут. А это глина американская пришла, кстати. Вот, я волшебная беру. Какая? Она, да, она такая вот обеспесоченная. Все-таки там есть технологии, которые превышают наши технологии. А у нас производства глины нет в стране практически. И вот я отдавливаю этот оттиск. Как это ни странно. У нас глина везде, а производства глины нет. Вот, потому что дорого. Сделать производство — это миллионы и миллионы, даже иногда не рублей. Вот, и вот сделали оттиск. И вот у нас оттиск. Так мы можем делать всякие объекты с отпечатками, с логотипами. Ну, это самое примитивное, что можно делать. Использование 3D-принтера. Да. А ты говоришь, что есть возможность прямо глину туда загружать и делать готовые изделия прямо сразу. Да, можно. Вот, я к этому сейчас иду. Значит, вот эта глиняная табличка тоже отпечатанная, значит, с помощью плашки на 3D-принтере. Вот. А делается это просто. Вот эта часть экструдер, который давит пластик, вот этот пластик, вот он идет сверху, идет нитью. Здесь нить расплавляется и выдавливается. Выдавливается здесь уже не пластик, а выдавливается глина. Как это делается? Вот я покажу на примере шприца. У меня есть шприц. Вот сюда вот загружается глина. Вот сюда. И вот поршень, который ее выдавливает. И выдавливает через фильеру. А вот эту фильеру можно менять. Вот в данном случае она круглая, а можно давить разными фильерами. Вот они есть у меня. Квадратные, плоские, треугольные, полукруглые, разные. Вот. Но это маленький объем, а вообще делается глиномялка, ставится. Делается объем побольше. Вот, в частности, у меня здесь есть на стене объем побольше. Вот. Но мы сделаем на стене еще побольше объем, чтобы можно печатать было такие вот скульптуры. Это вот огненная скульптура, которую я лепил 3 месяца. А с помощью принтера, я думаю, что за несколько дней он ее может напечатать. Вот это примерно 1,20 м расстояние. Вот. И вот это направление я считаю очень выгодным. Слушай, но здесь тебе приходится самому что-то изобретать или есть готовые наработки, которые ты просто используешь? Да, естественно, есть что-то готовое, а есть что-то не готовое. И не готовое, в частности, вот как раз эти экструдеры, которые приходится самому каким-то образом прилаживать. Вот. То есть берется... Сейчас же изобретать ничего не нужно. Сейчас вот, в частности, на 3D-принтере я печатаю пластиковую вот такую вещь. Ее можно скачать, она бесплатно. Вот. Ну, в смысле, модель. Есть сайты, где люди делятся этими моделями. Вот можно скачать такую модель, ставить вот в эту дырку конус от, например, этого, ну, знаешь, кондитерские выдавливают пасты. Вот, шприцы кондитерские. Да, в одну вставляется вот эту вот нижнюю, вот эта кондитерская вещь, да, а вот сюда глина подается через шланг. А вот сюда ставится мотор, и со сверлом он ее прокручивает через вот этот шнек. И уже вот это ставится головка на принтер вот сюда вот, и она будет вот на этом поле печатать глиняную вещь. То есть пластикнул. Ну, здесь нужны программы, да, для того, чтобы синхронизация шла. Да, там много надо дорабатывать, немножко допиливать, но в основном это на уровне настроек. То есть заходишь в программу, где ты моделируешь вот это все. Вот здесь вот у нас есть программа по моделированию. Вот. А дальше вот этот объект, он выводится в программу, где надо допечатывать. То есть программа слайсер, так называемая. Ну, давайте посмотрим, как она выглядит. Погоди, Илья, слушай, я хотел спросить тебя, но это уже, получается, будет совсем другая история, да? Тепло человеческих рук, оно тут уйдет. И это пойдет серийное производство, когда можно будет замысловатые формы, какие-то интересные идеи, но, по сути, их можно будет штамповать. Но... Что ремесло именно от этого потеряет? Идея не в этом. Значит, ремесло, я тебе говорил, ремесло – это когда ты… Когда ты умеешь делать. Профессионализм, но без любви. Да. А когда ты с любовью, но не и профессионально, то это уже искусство. Так вот, если ты к 3D-принтеру, так же, как к гончарному кругу, который является таким же станком, подойдешь одновременно и с любовью, и с профессионализмом, то тогда у тебя будет все шито-крыто. То есть это будет искусство. Но а в чем оно искусство? Ты должен печатать не то, что вот весь объект вот взял горшок и начал печатать. Смысл не в этом, а смысл в том, что печатать надо те объекты, которые ты воспроизвести не можешь руками. Просто потому, что не можешь. Либо это просто какое-то бесконечное значит, время. Например, можно печатать фракталы, снежинки можно печатать. Значит, ну, можно даже посмотреть, чего другие люди печатают. Например, печатают лица людей в горшках. Ну, то есть ты можешь выкрутить горшок, а прилепить к нему лицо, которое напечатано, например. Вот, 3D-принтер. Да. И клей берем. И картинку посмотрим. Вот. Ну, вот. Слушай, а ты не фантазировал на тему того, куда это может дальше пойти? Ну, вот 3D-принтер, хорошо, освоили эту историю. А дальше, следующий шаг, какой может быть? А, следующий шаг, это, например, мы можем взять, вот смотри, видишь, какие структуры, например, делают. Видишь, да? которые внутри, например, могут усиливать вещи. Рельеф разный. Рельеф, например, в виде, опять же, каких-то вещей, карты там можно напечатать. Карты, да. Ну, помнишь, там, говорят, находили карту этот, и Урала, и вот какие-то древние. Да, вот какие-то геометрические правильные вещи ты можешь печатать. Вот. Вон, смотри, напечатали голову. Значит, я не знаю, какого она размера, но, похоже, большая. Вот, скульптуру. Вот. Но ну, это итальянцы такие... сейчас впереди планеты всей, да? Кто-кто? Это итальянцы сейчас впереди планеты всей? Да, конечно. Вот. А следующая история, мне она нравится, симпатична, и, в общем-то, я ее буду пробовать. Я нигде не слышал, чтобы еще кто-то пробовал. Ну, например, я хочу делать 3D-модели зданий. Вот на, 3D, на квадрокоптере ты можешь облететь какое-то здание, видишь? Mm-hmm. И квадрокоптер тебе заснимет это здание, и ты его можешь домоделировать и распечатать это здание в глине, например. Угу. Еще история такая, есть вот очки, например, шлем виртуальной реальности. Ты можешь взять этот шлем, вот, взять в руки специальные такие устройства, вот, которые могут себя позиционировать в пространстве. Ты можешь этими устройствами рисовать в виртуальном пространстве. То есть как бы ты создаешь модель, только не лепишь ее, а ты ее лепишь в виртуальном пространстве. Понимаешь, да? Да. Вот. И ты вот эту модель потом тоже выводишь на 3D-принтер. А это расширяет твои возможности. Вот в чем дело. То есть оно дополняет твои традиционные вещи. Ты делаешь горшки, скульптуру, но не традиционными вещами. Ты можешь дополнять ее фракталами, а параметрическим дизайном. Кстати, давай. Параметрический дизайн в объем, и ты увидишь, что это такое вообще, в принципе. Вот. То есть, когда ты берешь, я как математик знаю эту историю, берешь объекты, задаешь им свойства и задаешь им траектории движения. И ты можешь моделировать совершенно безумные, природные абсолютно формы. Вот давай посмотрим. Вот видишь, как они выглядят. Вон лавочка, например, человек сидит. На... Угу. Это очень близко к архитектуре. Я считаю, что это архитектура уже даже не будущего, а настоящего. У нас в Севастополе сделан, как он называется, аэрогавань наша, где волна. Вот ты задал, например, некую поверхность, ее свойствами взял, выгнул вот, по форме шара, получил некое пространство. Ты это можешь сделать в горшках, можешь сделать вон, в стульях. Видишь, да? Ну, это уже масштабы другие, да, это все-таки. Да, мне интересно вот экспериментировать и с этим. То есть ты, в общем, можешь и малые формы, и большие, ты в целом мастер. Погоди, ну а какой смысл? Это вот такие объекты большие, крупные, делать из глины. Там же все-таки они более хрупкая история будет. Ну нет, это садово-парковая скульптура, во-первых. Во-вторых, ты можешь печь напечатать целиком на 3D-принтере. Представляешь, футуристическим дизайном. Вот, но тут очень много всяких интересных вещей возникает. И каких еще возникнет, которых мы не знаем. Вот в чем дело. Мы не знаем, какие объекты футуристические, фантастической красоты можно напечатать. Вот так. Давай вернемся к нашим реалиям. Вопрос. Игорь спрашивает. Добрый день, а Илья свои изделия продает? Если да, то где можно посмотреть? Можно посмотреть у меня. Приехать ко мне в мастерскую и посмотреть. У меня продавалось в магазинах, но без меня в магазинах не продается. Вот. Ну да, тут... Тут нужен я. Ну, есть сайт, там канал YouTube показали, там есть ссылка на сайт, можно найти человека, списаться, да, и Илья, соответственно, расскажет. А также вопрос по поводу стоимости занятий, но я думаю тоже, там контактные данные мы уже озвучили. Да, занятия разные. Есть, да, мы это можно спросить. 12 занятий гончарной школы с 4 октября по выходным. Есть как раз для тех, кто живет далеко, для иногородних, скажем так. Это 5-дневный интенсив гончарный. Вот на 5 дней вы приезжаете, и с утра до вечера, 6 часов, мы крутим и лепим, и доходим до чайника. То есть лепим горшки, кувшины, крынки, чашки, носики, подсвечники – и заканчиваем сборкой чайника. А уже есть еще трехчасовое занятие с семьей. Просто приезжайте, у нас экскурсия, лепка, гончарный круг и чаепитие. Вот такая есть программа. То есть программы разные, смотрите их на сайте. Значит, вбивайте Илья Калашников в YouTube, там во всех видео на волшебной экранке есть ссылки на все мои соцсети. Вот. Чуть-чуть поживите с этой мыслью, и вы увидите, как там есть и одна программа, и вторая, и третья, и выберите себе какую интересно. Может быть, не надо ничего ко мне приезжать, просто через интернет берете кусок глины и лепите. Хорошо. А вопрос. Глину нужно смешивать с песком для производства посуды? Не обязательно. Наши западные партнеры, наоборот, песок изымают из глины. Тем не менее, песок, он делает более тощей глину, и она держит стенку лучше, и можно сделать выше предмет. Но крупные песчины при попадании на поверхность, они начинают выскабливаться, особенно чай, когда горячий пьешь, глина расширяется, и они дзинг-дзинг-дзинг делают тебе дырки. Поэтому можно только мелкие песчины. И надо песка до 20% в глине иметь. Больше это просто у вас изделие начнет разваливаться из-за песка, как кинетический песок оно будет. Оно больше будет песок, чем глина. Так, вопрос Татьяны. А какие лучше... какой лучше приобрести гончарный круг для самых-самых начинающих, которые только с нуля вот идут? Не надо приобретать гончарный круг для самых начинающих. Надо немножко пожить вот с этой мыслью, посмотреть мои сюжеты и выбрать, а именно критерии, по которым вы хотите гончарный круг. Потому что есть критерии вам, где надо, настольный, компактный, и в шкаф убираться. Или вам нужен напольный, мощный, серьезный, для того, чтобы вы точно на нем будете большие изделия делать когда-нибудь. Вот, то есть с ростом. Или вам нужен тот, который самолет, например, берете, или в поезд, в руку таскать. И первый, второй, и третий — это разные наборы критериев, соответственно, первый настольный. Он может быть и тяжелый, и легкий, вот, но компактный. Во втором случае он должен быть мощный, такой, что очень тяжелый, чтобы не стал вращаться круг гончарный, когда вы схватились за глину сверху. Вот. А в третьем случае у вас должен быть и компактный, и легкий, чтобы вам в багаже, например, можно было его провести. Поэтому поживите немножко с этим набором критериев. У нас есть производители и первых, и вторых, и третьих кругов в разных ценовых диапазонах. Но не доверяйте китайским кругам, они бьют током, вот, и сгорают через 40 минут эксплуатации. Вот. Не берите лучше и западные вещи, как это ни странно, они очень дорогие, просто цена растаможки непомерная, а у нас с таким качеством научились уже в стране производить круги. Обратите внимание на наши гончарные круги, у меня есть плейлист про гончарное оборудование на канале, просто находите там и смотрите. Там есть гончарные круги, которые делают из ведра и из дрели, и заканчивая профессиональными супермоделями, которые долгие годы вам прослужат. Ну, отлично. Ну, я думаю, потихонечку давай сворачиваться. Вот. Затронули много тем, поговорили о разном, попытались и с точки зрения человека, и с точки зрения будущего, и с точки зрения технологии. Надеюсь, с той задачей, которую ставили перед собой, а это главное вдохновить на подвиги, мы с ней справились сегодня. Да, точно. Это, кстати, рюмка-кот, подставка под яйцо и подсвечник. Здорово. Прочитаешь стихотворение какое-нибудь напоследок? Да. Горшки, кувшины, крынки, ты почеши им спинки и губкой приголубь их. Родится новый стих. Гончарные изделия использовал Емеля их, как в сказках в кухне носятся. Возьми меня, все просятся, все гладкие, молочные, лощеные и сочные, к столу их подавай, и чай в них наливай, и крикни мур в окошко, налей муренки в ложку, налей кондюшку чаю, садись, но ближе, с краю, кувшин и молоко, сменить посуду так легко и так приятно взгляду и рукам, живая глина здесь и там. Спасибо тебе, Илья, огромное. Еще хотел поблагодарить Светлану, Светлану, которая была в чате, собирала вопросы, и Владислава, человека, который обеспечивал техническую поддержку, и отключался я совсем не по его вине, а потому что у меня тут какие-то неполадки то с компьютером, то с интернетом. А, душевно благодарим. Да, спасибо. Я надеюсь, был не сумбурно, но если у вас какие-то вопросы возникли, прям задавайте, я там попробую поотвечать. И на мой канал заходите, я стараюсь все комментарии не пропускать, а отвечать среди дня и ночи на любые технические и специальные, и неспециальные проблемы, вопросы. Спасибо. Счастливо. Да, спасибо, Ром. Благодарю. Народное славянское радио. Все нужно, все важно.